Когда ты убежала к реке, а мы тебя искали, я понял, что ты тоже черпаешь силы в природе. У вас с моим сыном намного больше общего, чем ты думаешь». Она сильно сомневалась в этом, но все-таки сказала: «Спасибо, что рассказали мне». Он поднял на нее взгляд. «Я знаю, что он обидел тебя, и не ищу ему оправданий, но все-таки прошу, не отворачивайся от него, дай ему еще один шанс». Ларин неуверенно кивнула. Она не знала, какой шанс могла бы дать Роберту, да и не хотела, но одно она знала точно: она прочтет эту книгу. Ларин осторожно ступала по скользким камням голыми ступнями. Река здесь была совсем мелкой, вода едва доставала до середины икры, но сильное течение и каменистое дно делали переход непростым. Подол платья Ларин подобрала и заправила за пояс, чтобы не промок. «Осторожнее, сударыня!» — крикнула Даша уже, наверное, раз в десятый. Она беспокойно топталась на берегу, сжимая в руках корзину. Служанка наивно полагала, что корзина нужна была барыне для черники или земляники, а на самом деле Ларин собирала образцы для своей коллекции. Рядом с Дашей, скрестив руки на груди, стоял егерь Иван и внимательно наблюдал. Он предлагал сам пересечь реку и принести нужное Ларин растение, но она не позволила. Она хотела рассмотреть, как оно растет, в надежде позже зарисовать. Кроме того, у нее внутри проснулся азарт преодолеть это испытание, чтобы получить желанный приз. Наконец Ларин вышла на противоположный берег. Там, прямо среди камней и мха, росли маленькие нежно-фиолетовые цветочки с темными сердцевинами. Осторожно, стараясь не повредить корни, Ларин сорвала несколько соцветий. «Возвращайтесь скорее, сударыня!» Снова заволновалась на том берегу служанка. Бережно держа цветы, Ларин двинулась в обратный путь. Дома она зарисует их, а потом и засушит. Камни больно впивались в ступни, а вода была холодной, несмотря на середину июля. Но Ларин решительно продвигалась вперед, глядя на Ивана. Его фигура внушала спокойствие, в отличие от суетливой Даши. «Вот», — гордо показала Ларин свой трофей, выйдя на берег. Даша только губы поджала. Хозяйка прекрасно знала, что она думает. Графиня занимается какой-то чепухой. Но Ларин было этим не смутить. Дома на нее тоже слуги поглядывали, кто с удивлением, кто со снисхождением. Зато Иван усмехнулся в бороду и пригляделся к цветам. «Чуйка у вас хорошая, барыня, нашли-таки сердечник», — похвалил он. «Твоими стараниями», — заметила Ларин, ведь это егерь битый час водил их по берегам, помогая разыскать растения из книги Владимирова. Наконец цветы оказались в корзине у Даши. Ларин натянула обратно чулки и ботинки, Иван деликатно отошел подальше, и компания повернула к дому. Егерь по-прежнему задавал направление. «Как поживает Роберт Палыч?» — вдруг спросил он, раздвигая перед Ларин кусты. «Прекрасно, благодарю», — сухо отозвалась она. «Почему вы не взяли его с собой?» — поинтересовался егерь. Ларин смутилась. Он не смог подняться так рано. На этом разговор иссяк. Не могла же Ларин рассказать ему, что за последние две недели они с Робертом разве что обменялись парой холодных приветствий. Он старательно избегал встреч с ней, да и с отцом. Утром либо уезжал на обычную прогулку еще до завтрака и возвращался уже в сумерках, либо спал до полудня, а вечер просиживал в библиотеке, словно хотел отгородиться книгами от реальности. Ларин же интересовала всего одна книга. Она принялась читать «Земли Приморья» и исследовать окрестности. Павел Алексеевич подсказал ей верный путь. Это занятие вернуло ей хорошее настроение и оптимизм. К тому же она нашла поддержку в лице Ивана. В отличие от Роберта, он уже в который раз сопровождал ее в лесу. Он сам был, казалось, ходячей энциклопедией. Егерь охотно бродил с ней по лесу, подсказывая, где искать те или иные цветы и травы, находил норы кроликов или бурундуков, различал по голосам птиц, а змей, по окрасу, отвел ее к роднику с чистейшей водой и даже показал след тигра. При этом в его поведении не чувствовалось ни одобрения или недовольства, что графиня отвлекает его от работы. Он всегда с искренней готовностью шел с ней на прогулку. Ларин видела в этом большую преданность своему делу и семье Эрдманов, а не простую покорность слуги. Иван любил природу и был только рад разделить с кем-нибудь эту любовь. У сторожки егеря они распрощались, и Ларин с Дашей двинулись к дому. После обеда Ларин поспешила в библиотеку. Она устроилась за одним из читальных столов и увлеченно сравнивала добытый цветок с рисунком из книги, когда вдруг наигранный кашель Роберта заставил ее вздрогнуть. «КХМ-КХМ», убедившись, что привлек внимание, муж обошел стол и остановился перед Ларин. «Здравствуй, добрый день», — прохладно ответила она. «Не думал, что найду тебя здесь», — продолжил он, оглядывая комнату. В его словах ей послышался укол. Она недостаточно умна, чтобы читать книги. Встретившись с ее выжидательным взглядом, он сказал: «Я совершенно забыл об одном важном обстоятельстве. Мой друг Леша Боярнов женится через неделю, и мы с тобой приглашены. Только этого не хватало. Провести целый вечер в компании Роберта и его сомнительных друзей, чтобы они опять насмехались над ней. Может быть, ты посетишь этот прием без меня?» — осторожно проговорила она. Роберт раздраженно бросил: «Нет, к сожалению, нам нужно явиться вместе. Не стоит создавать поводов для слухов». «Поводов для слухов?» — подняла она бровь, намекая на прошлую встречу с его друзьями. Они и так прекрасно знали подробности их личной жизни. Бояться слухов в таких условиях просто смешно. Роберт как будто смутился, лицо его пошло красными пятнами, но он резко заявил: «Ты едешь со мной, это не обсуждается. Будь добра, подготовь подходящий наряд». И развернувшись на каблуках, он покинул библиотеку. Ларин лишь тяжело вздохнула. Как будто назло Роберту, у Ларин не нашлось подходящего платья. Даша чуть в обморок не упала, когда узнала, что барыне нужно добыть наряд за такой короткий срок. То ли Роберт в самом деле забыл о предстоящем приеме, как он утверждал, то ли нарочно сообщил о нем в последний момент, но это была катастрофа. Положение спас Павел Алексеевич. Он дал Ларин адрес хорошего портного в городе, у которого можно было купить готовое платье и подогнать по фигуре. И на следующий день она вместе с Дашей отправилась в город. Как назло, день выдался жаркий. Павел Алексеевич настаивал, чтобы Ларин взяла его легкий фаэтон, но в нем что-то сломалось, и кучер с конюхом долго его чинили. Ларин уже готова была отказаться от этой затеи, но наконец все было готово. Так что выехали часов в 11, когда в воздухе уже разлилось душное марево. Было за полдень, когда перед Ларин и Дашей, трясущимися по пыльной дороге, предстал Владивосток. Стоило въехать на главную улицу, как их окутали шум и суета города. Но Ларин было слишком жарко, чтобы глазеть по сторонам. Вскоре экипаж остановился у длинного синего дома. Судя по вывескам, кроме портного там были цирюльня, магазин шляп и фотоателье. «А куда они подевали булочную?» — проворчала Даша. Едва они вошли, к ним подскочил круглый, как колобок, Аристарх Семенович. Услышав, что у него есть всего неделя, он воздел глаза к небу, то ли моля Бога о помощи, то ли беззвучно ругаясь, и принялся за работу. Он посоветовал Ларин нежно-голубое платье с пышными рукавами и, ловко орудуя булавками, идеально подогнал его по фигуре. Ларин полностью сдалась на его милость. Корсет, неудобные рукава, турнюр — сама она себе такое ни за что бы не выбрала, но в то же время ей хотелось произвести хорошее впечатление на приеме. В глубине души ей хотелось уколоть Роберта, показаться в обществе утонченной красавицей, чтобы ему стало неловко за свое поведение и все нелестные слова в ее адрес. Пока портной колдовал над платьем, его помощница вместе с Дашей подбирали перчатки, шляпку и прочие мелочи, которые завершат образ. По окончании действа помощница принесла из кофейни в соседнем здании теплых булочек и чаю, чтобы Ларин могла подкрепиться. Аристарх Семенович обещал доставить платье и все остальное через пару дней. Ларин вышла от него совершенно измотанная и мечтала о том, чтобы скорее попасть домой. В экипаже она откинулась на сиденье и блаженно закрыла глаза. Капюшон фаэтона удачно скрывал ее лицо от солнца. Пока они ехали по главной улице, Даша рассуждала о том, как изменился город с тех пор, как она была здесь в последний раз. Ларин хотелось поспать, но благодаря замечаниям служанки она то и дело бросала взгляд на окружающие дома. Там, за вот этим серым домом, университет, где учился Роберт Палыч, — говорила Даша. Ларин выглянула, чтобы посмотреть на университет. Из-за домов виднелся полукруглый бок желтого здания с большими окнами. И вдруг, она увидела Роберта. Судя по всему, он только что спешился со своего любимого коня напротив серого здания, которое они проезжали. Как раз отдавал поводья мальчишке. «Останови!» — крикнула Ларин кучеру. Экипаж послушно встал. «В чем дело, сударыня?» — заволновалась Даша. Ларин перегнулась через бортик, но успела увидеть только, как Роберт вошел в здание. Никаких вывесок на нем не было. «Там был Роберт», — объяснила она. «Он вошел в этот дом». Даша выглянула вслед за ней, но, разумеется, никого не увидела. Роберт скрылся, а коня увели. «Вы обознались, наверное», — покачала головой служанка. «Что бы ему здесь делать?» «Может быть», — с сомнением сказала Ларин. Минуту назад она не сомневалась, что видела Роберта, но теперь уже не была так уверена. Мужчина стоял спиной, она могла и ошибиться. Конечно, можно было бы вернуться и попробовать что-то разузнать, но Лорин велела кучеру трогать. Можно было придумать тысячу причин, почему Роберт оказался в неприметном сером доме. Может, он навещал друга, ходил увидеться со старыми приятелями по университету, может, там находится библиотека или бар, просто они с Дашей не разглядели вывески. Но Кавалорин пыталась обмануть. Самое простое и самое неприятное объяснение. Там живет женщина. Перед Лорин стоял нелегкий выбор. Сделать вид, что ничего не знает, и постараться забыть об этом, или убедиться во всем лично и устроить очередной скандал. Но она так устала от царящей между ней и Робертом враждебности, что мысленно послала его и его даму к черту. Глава 7. Светлячки. В традиции местных народов Приморья светлячки считаются проводниками, указывающими путь во тьме. Их яркое свечение проникает до самого сердца и пробуждает его. К светлякам относятся с почтением и трепетом. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. В чем, а в балах жители Тусской империи знали толк. Никогда еще Лорин не бывала на столь роскошном приеме. Зал полнился светом, столы ломились от изысканных блюд, щеголяли в дорогих нарядах гости. Похоже, вся местная знать была здесь. Перед Лорин мелькали кружево, бархат и атлас, массивные драгоценности и открытые плечи. Вообще-то Лорин была не против танцев. Она хорошо танцевала и легко заражалась общим весельем. Но сегодня все было не так. В тесном корсете с непривычки она едва могла дышать, музыка шумом стучала в ушах, а богатое убранство очень скоро слилось в одно золотистое пятно. Роберт пригласил ее всего раз, отдавая дань приличиям. В холодном молчании он кружил ее по залу, а она отвечала надменным взглядом. После ее приглашали и другие кавалеры, но от последнего танца она отказалась, сославшись на усталость. В зале ей не хватало воздуха. Теперь же Роберт танцевал с высокой черноволосой девушкой, постоянно нашептывая ей что-то на ухо. Лорин казалось, что он делает это ей назло, и старалась на них не смотреть. Она жалела, что Павел Алексеевич не приглашен на прием, единственный человек, с которым она могла бы побеседовать. Рядом с ней щебетали свежеиспеченная жена Алексея и ее подруга. Они сперва пытались поговорить с Лорин, но она мало интересовалась модными фасонами, и у них почти не было общих знакомых, которых можно обсудить, и скоро разговор стал ее обходить. Танец кончился. Бросив быстрый взгляд на Роберта, Лорин увидела, как он аккуратно заправляет за ухо своей даме завитую темную прядь. Горло судорожно сжалось, и Лорин показалось, что она сейчас упадет в обморок. Тогда она выскользнула на балкон через примеченную чуть раньше дверь. Лица тут же коснулся свежий ночной воздух. Лорин несколько раз глубоко вдохнула. И только тогда заметила в левом уголке балкона какую-то пару. Девушка негромко хихикала, пока не увидела Лорин. Поскольку уходить незваная гостья не собиралась, кавалер взял свою даму под руку, и они удалились. И вот она оказалась одна под звездным небом. Широкий балкон располагался на высоте второго этажа. Внизу тянулись выстриженные словно по линейке кусты, на дорожках тут и там белели скамьи, а прямо под балконом поблескивал небольшой пруд, окаймленный мрамором. А над рукотворной красотой россыпи звезд образовывали красоту природную. Света парковых фонарей было недостаточно, чтобы перекрыть разлитое в небе сияние. Лорин видела, как Млечный Путь уходит вдаль, будто приглашая ее за собой, туда, где не было неудачного брака, тоски по родным, ссор и оскорблений, домой. Вырывая ее из иллюзий, позади раздались шаги. Обернувшись, она увидела Роберта, который быстро направлялся к ней. «Что ты здесь делаешь?» – недовольно спросил он. «Дышу свежим воздухом и любуюсь видом». Лорин неприятно удивил его тон. Он хмыкнул. «Вижу, бал тебя не впечатлил». У Лорин создалось впечатление, что он нарочно старается вызвать ее на ссору. «Ты не прав, мне все очень понравилось». Но он перебил. «Не старайся, я видел, как ты стояла там с кислым лицом и замученным видом». Лорин перевела взгляд на парк и с силой вцепилась в перила балкона. «Ну сколько можно? Сколько это будет еще продолжаться? Что она ему сделала, в конце концов?» «Ты прав», — сказала она, чувствуя, как в глазах стало горячо. «В зале слишком душно, на мне ужасно неудобное платье, а мой муж ухаживает за другой дамой. Это худший бал в моей жизни». Роберт молчал, а она не смотрела на него. Как бы ей хотелось сейчас быть как можно дальше и от него, и от этого места. «Просто уйди и оставь меня в покое», — Слезы сами покатились из глаз, неожиданно и неудержимо. Ей хотелось завыть в голос, но она не могла себе этого позволить. Как назло, Роберт не внял ее просьбе. Лорин чувствовала, что он по-прежнему стоит рядом, ощущала его внимательный взгляд, но не поворачивала головы. Он сделал шаг вперед и тоже положил руки на перила. «Я тоже ненавижу приемы, напыщенных стариков и бессмысленные разговоры, неудобные туфли и узкие пиджаки». Бросив на него косой взгляд, Лорин с удивлением поняла, что он стаскивает с себя пиджак. Бросив его на перила, Роберт расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и громко и глубоко вдохнул. От удивления слезы Лорин высохли. Встретившись с ней взглядом, Роберт сказал: «Не хочешь немного прогуляться?» «Прогуляться?» – пролепетала она. «А как же прием?» «Да и шел бы он!» Он вдруг осекся и кашлянул. «То есть я хотел сказать, мы быстро вернемся, никто и не заметит». От его нелепой попытки выдать ругательство за оговорку Лорин невольно рассмеялась. Роберт тоже улыбнулся. И глядя на эту улыбку, такую же теплую, как у его отца, Лорин вспомнила просьбу Павла Алексеевича не отворачиваться от его сына, дать ему еще шанс. «Я бы с удовольствием прогулялась», — ответила она. Улыбка Роберта стала шире. Он перегнулся через перила, словно высматривал что-то внизу, а затем подошел к левому краю балкона. «Тебе не доводилось лазать по скалам, Лора?» Даже в темноте она заметила, как хитро сверкнули его глаза. И без дальнейших разговоров он сел, перекинул ноги через перила и вдруг исчез. Бросившись к тому месту, где он сидел секунду назад, Лорин взглянула вниз. Вся стена под балконом оказалась увита плющом. Роберт как раз спрыгивал на землю с нижнего камня дома. «Спускайся», — тихонько позвал он. «Если что, я придержу тебя». Затея оказалась совершенно дурацкой. Лезть по стене в длинном платье с корсетом. Но Лорин почувствовала себя в своей стихии и не сомневалась ни минуты. Перебравшись через перила, она стала спускаться вниз, хватаясь за каменные выступы и стебли плюща. Нечто подобное она проделывала в детстве, карабкаясь по прибрежным камням. Вот только на ней была более удобная одежда. Как она ни старалась, на уровне окна первого этажа подол все же зацепился за растение и стал бесстыдно задираться. Лорин пошевелила ногой, пытаясь выпутать платье, но безрезультатно. Тогда она на свой страх и риск отпустила одну руку и немного подалась в сторону. Нельзя было порвать праздничный наряд, но пальцы второй руки предательски соскользнули с каменного выступа, и, потеряв равновесие, Лорин полетела вниз. Не успев испугаться, она очутилась на руках Роберта. Покачнувшись, он подхватил ее за середину спины и под колени, как ребенка. И хотя на секунду из легких вышибло воздух, Лорин не ударилась. «Спасибо», — искренне сказала она. «Чувствую, это было не в последний раз», — рассмеялся ее спаситель. То ли слезы Лорин возымели такое действие, то ли виновато влияние свежего воздуха, но маска чопорности слетела с Роберта. Под ней обнаружился довольно приятный молодой человек, склонный к авантюрам. Отчего-то Роберт не торопился ставить ее на ноги, а замерой будто собирался что-то сказать. Лорин испугалась, что он снова захочет ее поцеловать. Сердце все еще стучало после падения, а его прикосновения вдруг показались слишком откровенными и жгли ее даже сквозь платье. Лорин не знала, куда деть глаза, и все же взглянула в ставшее слишком близким лицо. Но муж уже спустил ее на землю. «Пойдем». На дорожках горели фонари, но Роберт уверенно увлекал Лорин за собой в тень кустов и деревьев. «Нас не должны заметить», — шепнул он. «Почему?» Но вопрос остался без ответа. Обогнув пруд, они дошли до укромной беседки. Лорин снова ощутила смущение. Всем известно, зачем строить такие уединенные места. Но Роберт не повел ее туда, а свернул налево. Они отходили все дальше от дома, было темно, и Лорин поняла, что парк закончился. Впереди угадывался силуэт одноэтажного здания, но внимание Лорин привлекло кое-что другое. На расстоянии пары шагов от них из травы поднималось несколько сияющих зеленых точек. Они медленно плыли в воздухе и казались удивительно близкими и в то же время далекими, будто звезды. Лорин остановилась, глядя на них. Роберт тоже замер. «Что такое?» Лорин сделала шаг к зеленым огням, другой. В высокой траве она увидела еще десяток таких же. Протянув руку, Лорин поднесла ее к самому светящемуся пятнышку, а пятнышко медленно, точно во сне, устремилось ей навстречу. «Ты раньше не видела светлячков?» – спросил Роберт. Но в этот момент жучок с сияющим брюшком сел на протянутую ладонь Лорин, и она улыбнулась. «Не помню», – ответила она, понимая, что снова, как в саду, раздражает его своим вниманием к простейшим вещам. Но потом разглядела в зеленоватом свете лицо Роберта. На нем не было ни терпения или презрения. Он наблюдал за ней с каким-то напряженным вниманием. Заметив ее взгляд, Роберт слегка улыбнулся. «Смеешься надо мной?» – поинтересовалась Лорин. Светлячки окружили их, плавно летая вокруг и оставляя в воздухе светящийся след. «Мы почти пришли», – тихо сказал он, снова не ответив на вопрос, и осторожно, чтобы не спугнуть насекомых, двинулся дальше по дорожке. Вскоре они подобрались к зданию вплотную. Из полуоткрытой двери виднелась полоска света. Слышались голоса и пофыркивание лошадей. «Зачем Роберт привел ее на конюшню? Что мы здесь делаем?» Но Роберт приложил палец к губам и начал обходить конюшню вокруг. Подбирая платье, Лорин кралась за ним. Позади постройки стояла большая телега, прикрытая парусиной. Роберт осторожно отогнул ее край, и взгляду открылись стоящие вплотную друг к другу длинные узкие бочки. Лорин никак не могла сообразить, что это такое. Вино для праздника, соленые огурцы, неизвестное ей тусское кушанье. Роберт не терял времени. Он полностью скинул парусину. Пахнуло порохом, и Лорин стала не по себе. «Там порох, не совсем», — шепотом отозвался ее спутник, что-то выискивая вокруг бочек в темноте. Лорин бросила быстрый взгляд на конюшню. Оттуда доносились обрывки пения и хохот. Как видно, слуги тоже сегодня веселились, забросив свои дела. Она ощущала волнение и немного страх. Что задумал Роберт? Наконец он протянул ей несколько толстых нитей, связанных в пучок. «Подержи», — шепнул он. Лорин послушно взяла нити, а Роберт вытащил из кармана брюк коробок спичек. Тот факт, что он носит его с собой даже на свадьбу, так поразил ее, что она не сразу поняла, что он поджигает нити. Стоило им загореться, как Роберт сказал: «Бежим». Лорин выпустила пучок, а Роберт схватил ее за руку и потащил за угол конюшни. Едва они встали там, прислонившись к стене, как раздался взрыв. Лошади бешено заржали. От страха Лорин вцепилась в руку мужа, но потом увидела на его лице довольную улыбку. Снова загрохотало. Увидев ее непонимание, Роберт указал наверх. Прямо над их головами в ночном небе расцвел сверкающий цветок, а за ним еще один. Взрывы следовали один за другим, а иногда, несколько разом, раскрашивая небо в разные цвета. Лорин никогда прежде не видела фейерверк, и это зрелище заворожило ее. На секунду оторвав взгляд от великолепного зрелища, она с восторгом взглянула на Роберта. Он прямо-таки светился от счастья. Но насладиться моментом не удалось. Выскочившие из конюшни люди принялись кричать и ругаться. Чтобы их не заметили, поджигатели юркнули за ближайший куст и бросились прочь. Лорин неслась, одной рукой подбирая юбку, а другой держась за Роберта. Ночной воздух хлестал по щекам, и ей казалось, что она вернулась в детство, когда частенько приходилось бежать со всех ног, удирая от сестер или спеша домой, пока нянечки не заметили ее отсутствие. На ее лице невольно расплылась улыбка. Наконец они были уже достаточно далеко, впереди сиял фонарь. Но, не доходя до него, Роберт остановился и от души расхохотался. Лорин тоже улыбалась неизвестно чему. В порыве чувств Роберт подхватил ее за талию и закружил, а затем опустил на землю, но не спешил выпускать из рук. Щеки у Лорин горели румянцем. Она видела, как потемнел его взгляд, и догадалась, что сейчас будет. И сегодня это было бы прекрасным завершением их вечера. Ее сердце забилось сильнее в предвкушении. Но, когда она уже приоткрыла губы для поцелуя, Роберт отпустил ее. «Нужно вернуться, не то Леша догадается, что это был я». Он деловито взял Лорин за руку и повел к парку. Обескураженная такой переменой, она решила, что он боится снова быть отвергнутым. Но сделать первый шаг самой у нее не хватило духу. «Зачем ты это сделал?» – спросила она. Грохот фейерверка смолк, теперь до них доносились крики и шум. Слуги искали виновника хулиганства. За фейерверк отвечал Борис. Рассмеялся он. Лорин вспомнила последнюю встречу с Борисом Вениаминовым и нахмурилась. «Вы с ним в ссоре?» Она произнесла это как бы невзначай, но на самом деле ей очень хотелось знать, чем кончилась их драка. Роберт остановился и посмотрел ей в лицо. «Я больше не имею никаких дел с этим мерзавцем. Хочу, чтобы ты это знала. Я прошу прощения за его поведение и за свое. Это полностью моя вина». Не зная, что ответить, Лорин лишь с достоинством кивнула. Да, поведение его друга было неподобающим, но она прощает его. Удовлетворенный таким ответом, Роберт продолжил путь. Но вспомнив о досадном происшествии, Лорин вспомнила и о другом. «Я видела тебя в городе на прошлой неделе», — сорвалось с ее языка, но, к сожалению, не смогла подойти поздороваться. Внезапно Роберт споткнулся и едва не упал. «Что?» — не оборачиваясь, он бросил. «Ты, должно быть, ошиблась. Я ездила к портному, а ты заходил в серое здание на Светлановской улице». Спина Роберта стала очень прямой. «Ты говорила об этом отцу?» — резко спросил он. «Нет», — ответила Ларин, удивленная его реакцией. «Что он скрывает? Неужели все же женщина?» Ларин ждала, что он что-нибудь объяснит, но Роберт молча продолжал шагать вперед. Они уже ступили на освещенную дорожку. Впереди виднелся дом с толкущимися у пруда гостями. «Хорошо, я скажу тебе», — вдруг проговорил Роберт, но никому ни слова. «Я не хочу, что кто-нибудь узнал об этом, тем более отец». Ларин кивнула, затаив дыхание. После таких слов вряд ли он признается в визите к любовнице. «Я ездил на Светлановскую улицу по поручению нотариуса, у которого я работаю». «Работаешь?» — воскликнула в изумлении Ларин. «Тише!» — зашипел на нее Роберт. «Это временно, мне нужны деньги». В памяти всплыл случайно подслушанный разговор в библиотеке. Павел Алексеевич обещал ограничить расходы сына, а Роберт сказал, что должен Борису. «Так вот куда он пропадает на целые дни. Почему ты это скрываешь? Разве ты занимаешься чем-то зазорным для джентльмена?» Произнеся это, Ларин поняла, что следовало сказать для тусского дворянина, но смысл был одинаков. «Зазорным?» Роберт посмотрел на нее. «Я просто не хочу давать папе повода считать себя правым. По его указке я маялся 2 года на юридическом, а теперь использую полученные знания, чтобы выпутаться из долгов. Ты работаешь юристом?» «Помогаю нотариусу Спиридонову. Занятие ужасно скучное. Тогда почему ты выбрал именно его?» Не могла взять в толк Ларин. «Ты мог бы найти работу по душе». Роберт смотрел серьезно и хмуро. «Я больше ничего не умею. Да и должна же быть хоть какая-то польза от мучений в университете. А еще это мое наказание за то, что плохо разбираюсь в людях». Ларин вспомнила, что он должен Борису, и тихо произнесла: «Ты мог бы взять деньги из моего приданого». Роберт уставился на нее, наверное, эта мысль не приходила ему в голову, а потом гордо вскинул подбородок. «Нет, можешь считать меня дураком, но я решил, что и сам чего-то стою, без денег отца или жены». Но Ларин, наверное, впервые с их знакомства, не считала его дураком. Его гордость и упорство в достижении цели вызывали уважение, и все-таки она сказала, хотя и не совсем искренне: «Мне жаль, что из-за меня ты поссорился с друзьями». «О, не стоит», — усмехнулся он. «Я должен поблагодарить тебя. Ты открыла мне глаза на низость Бориса. Пока он смеялся над другими, меня это не трогало. Я находил его очень забавным. Благодаря тебе я увидел, что для него нет никакой разницы издеваться над общим знакомым или женой лучшего друга. Я пригрел на груди змею и теперь расплачиваюсь за это». Слова были пропитаны горечью. Ларин подумала, что Роберт переживает гораздо сильнее, чем хочет показать. «Ты слишком строг к себе», — сказала она. «Каждый может ошибиться». Роберт вгляделся в ее лицо. «Только не ты. Ты всегда говоришь правильные вещи и поступаешь безупречно». Из его уст это прозвучало как обвинение. «Но это же неправда», — воскликнула Ларин. Не обратив внимания на ее слова, он отвел взгляд на ближайший куст. «В сравнении с тобой я всегда проигрываю». И снова перед ней был маленький обиженный мальчик. Но ведь не может же быть, что он соревновался с ней за внимание отца. Или может, так по-детски? «Поэтому я тебе не нравлюсь», — почти прошептала она. «Но мы же не соперники, Роберт». Он вновь взглянул на нее и попытался вернуть разговор в беззаботное русло. «Сегодня мы не соперники, а сообщники». Ларин вдруг обеспокоилась. «А ведь мы испортили свадьбу твоего друга». «Испортили?» — взметнул брови вверх Роберт. «Вот уж глупости. Всего лишь сдвинули фейерверк немного по времени. А состояние невесты Алексея так же велико, как количество выпитого им сегодня вина. Одно из двух его точно утешит». Судя по его словам, Алексей тоже женился по расчету, и Ларин стало легче от этой мысли. «И я рассчитываю, что ты не выдашь нашу маленькую тайну», — подмигнул Роберт. Он вновь взял ее за руку. «Можешь на меня положиться», — ответила она. И они двинулись вперед, на освещенную территорию к толпящимся гостям, которые бурно обсуждали происшествие. Им удалось незаметно слиться с толпой. Роберт присоединился к друзьям, с жаром поддерживая их осуждение дебоширу. Ларин стояла рядом, тоже говоря что-то подходящее. Но, когда их взгляды встречались, Супруги из-под тишка улыбались друг другу. Глава 8. Лимонник. Лимонник растет в смешанных лесах, любит свет. Его стебель лиана оплетает стволы деревьев и кустов. Иногда заросли лимонника могут быть такими плотными, что напоминают сплошную стену. Плоды лимонника, ярко-красные ягоды, имеют бодрящее действие. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Лед в отношении Хлорины Роберта треснул. Она сразу почувствовала перемены. Теперь они с Робертом непринужденно беседовали за обедом. Темы были самые простые, вроде погоды или приема у Боярновых, но Ларин стало легче дышать. Павел Алексеевич поглядывал на них, скрывая улыбку, и старался не вмешиваться в разговор. Роберт по-прежнему уезжал один, часто на целый день, но теперь Ларин не относила это на свой счет. Она знала, что он ездит в город на работу. Общая тайна создавала атмосферу доверия между ними. Через несколько дней, когда Роберт отсутствовал за обедом, к Ларин обратился Павел Алексеевич. «Лора, я вижу, ты в последнее время часто ходишь в лес». Она подняла голову от тарелки и встретилась с его внимательным взглядом. Ларин поняла, что он давно смотрит на нее, а она, поглощенная едой и мыслями о Роберте, этого не заметила. Но в словах Павла Алексеевича не было ни одобрения, скорее интерес. «Да, так и есть. Я читаю «Земли Приморья» и их обитатели, и мне нравится отыскивать растения из этой книги. А ты не боишься встретить животных из этой книги?» — усмехнулся граф Эрдман. «Немного», — улыбнулась она, — «но меня сопровождает егерь, Иван». Павел Алексеевич опустил глаза и положил вилку. У Ларин мелькнула странная мысль, что упоминание егеря смутило его. Но он тут же снова улыбнулся. «Я знаю средства получше Ивана. Зайди после ужина в мой кабинет». Он как-то странно на нее покосился и добавил: «Но лучше не говори об этом Роберту». Ларин, полное любопытство, обещала прийти. К ужину вернулся Роберт. Ларин столкнулась с ним в передней, когда возвращалась со своим альбомом из сада. «У меня хорошие новости», — заявил он, весь сияя. «Какие?» — он понизил голос и чуть склонился к ней. «Мне хватает денег, чтобы выплатить долг Борису. Я очень рада», — откликнулась Ларин с улыбкой. Видно было, что Роберт горд собой. «Только не говори ничего папе». Внутри неприятно кольнуло. Ларин вспомнила, что Павел Алексеевич тоже просил не болтать об их вечерней встрече. Взаимное недоверие отца и сына совсем ее не радовало. «Я не скажу, но почему ты не расскажешь? Ведь ты добился своего, сам достал деньги». Роберт поджал губы. «Просто не хочу. Расскажу, когда зайдет разговор о финансах. Но у тебя такое довольное лицо», — заметила она. «Этого не скроешь. Скажу, что обыграл приятеля в карты», — беспечно махнул он рукой. «Одна ложь порождает другую», — подумала Ларин. И каждый из них отправился переодеваться к ужину. За столом они большей частью молчали. Ларин не хотела сболтнуть лишнего. Роберт почти стер с лица довольное выражение. Даже Павел Алексеевич был погружен в собственные мысли, хотя и ел с большим аппетитом. Когда Ларин уже стало казаться, что тайны давят на нее со всех сторон, она попыталась завести тему тигров и пересказала услышанную от Ивана легенду. Но Роберт высмеял эту историю. «Это придумали дикие племена, жившие здесь до нас», — утверждал он. «Необразованным людям легче считать тигров неприкосновенными богами, потому что они не могут с ними справиться». «Не богами, а людьми, как я поняла», — поправила Ларин. Он пожал плечами. «Я слышал, что прежде их постоянно отстреливали, особенно ситайцы, ради красивой шкуры. Поголовье тигров резко сократилось, поэтому власти и запретили охоту. Здесь нет никакой мистики». Ларин глянула на Павла Алексеевича, но он увлеченно поедал тушеную картошку и не принимал участия в разговоре. Позже она спешила в кабинет Павла Алексеевича, где еще не бывала. Даша указала ей путь. Постучав, Ларин вошла внутрь, почему-то ощущая трепет. Ей вспомнился кабинет отца, визит в который имел обычно неприятный повод. Сейчас она не знала, что и думать. Средства, отпугивающие императорских тигров, да еще такое, с которым управится девушка. Что это может быть? Рабочее место графа Эрдмана разительно отличалось от того, что она видела в кабинете отца. Покосившиеся стопки бумаг, расходные книги, письменные принадлежности и баночки из-под чернил занимали огромный стол без всякого порядка. На полках теснились справочники, книги, листки приглашения из читов, шахматная доска и глобус преспокойно соседствовали с двумя бутылками виски на другой полке. На стуле лежал домашний халат. Хозяин этого хаоса, сидевший в кресле у окна, встал и тепло улыбнулся Ларин. Я, наверное, заинтриговал тебя, Лора. Да, это верно, ответила на улыбку она. Сейчас я все объясню. Присядь. Он указал на стул, а сам вернулся в кресло. Лорин сняла со стула халат и повесила на крючок на стене, возможно, как раз и предназначенный для этой цели. Когда она устроилась, Павел Алексеевич начал. Как я понял, тебе уже известна легенда об императоре Тигре. Да, мне рассказал Иван. Он удовлетворенно кивнул, на сей раз никак не отреагировав на это имя. Сейчас мало кто по-настоящему верит легенде. Но я надеюсь, что ты не сочтешь меня старым дураком. Пока Лорин подыскивал ответ, он продолжал. Я бы хотел, чтобы ты была в безопасности в наших краях, только поэтому затеял этот разговор. Местные говорят, чтобы задобрить тигров, нужно преподнести им небольшую жертву. Обычно в этой роли выступает козленок или барашек, ведь падаль тигра не едят. Глаза Лорин распахнулись в ужасе. Но это еще не все, говорил Павел Алексеевич. Подготовь мешочек, в который положи пару вещиц с твоим запахом и платок, пропитанный каплей твоей крови. Кровь придется капнуть прямо на месте, чтобы была свежей. Так тигры будут знать, от кого это подношение. Мешочек нужно повесить козленку на шею и оставить его в особом месте. Спроси Ивана, он все знает об этом и тебя отведет. И, конечно, лучше уйти оттуда как можно скорее. Павел Алексеевич посмотрел на Лорин. И вы думаете, что это поможет? Выдавила она. Козленка было мучительно жалко. Я делал это, когда мы сюда переехали. С тех пор ни я, ни Роберт даже близко не видели тигра. Хотя мой сын, конечно, скажет, что это случайность. А вот я в такие случайности не верю. Нельзя отрицать, что на этой земле легенды появились не просто так. Он взглянул на ее растерянное лицо. Но я не настаиваю. Просто подумай, ведь хуже точно не будет. Почему не испробовать этот метод? Он вдруг нагнулся, вытащил из среднего ящика стола небольшой мешочек с искусной вышивкой и подал ей. На мешочке была изображена ветка какого-то растения с гроздью ярко-красных ягод. Разглядывая вышивку, Лорин спросила, «Вы верите, что тигры – это заколдованные люди?» Павел Алексеевич помедлил, не спеша отвечать. Даже зачем-то достал из кармана и водрузил на нос очки. «Нет, не думаю, что все так прямолинейно», наконец сказал он, но я верю, что в легенде есть зерно истины. Лорин негромко сказала, а почему Роберт не верит в это? Павел Алексеевич снял очки и принялся протирать их платком, прямо как в прошлый раз в библиотеке. Когда мы приехали сюда, ему было 3 года, и с того времени он ничего не помнит. А я помню, как на месте нашего дома шумели деревья, как мне своими руками приходилось жарить дичь на костре. Пока Роберт с матерью жили в квартире в городе, я ходил здесь на охоту. Тогда местные, удыгейцы, очень помогали нам. Мы встречали их в лесу, они указывали нам звериные тропы, родники и даже охотничьи землянки. Их взгляды на природу отличаются от наших. Они не считают человека венцом природы, а лишь ее малой частью, которая также обязана заботиться о гармонии, как все другие. А где они теперь? Ушли глубже в леса, некоторые переселились в город. Они торгуют с нами, продают мех. Лорин вспомнила историю покорения Америки, где индейцы до сих пор вступали в стычки с колонизаторами, а сами жили в резервациях. И местные не проявляют враждебности? Спросила она. Павел Алексеевич снова надел очки и посмотрел через стекла на Лорин. Нет, заселение проходило мирным путем. Тусские дарили подарки, уговаривали местных встать под начало государя. Ни веру их, ни культуру мы не разрушали. Как я и сказал, они по сей день живут в тайге по своему разумению. Конечно, бывали отдельные стычки, но они не породили общей ненависти. Удыгейцы – мирные люди. Лорин с пониманием кивнула. Сжав в пальцах мешочек с вышивкой, она вспомнила, с чего начался разговор. И вы поверили в их легенду, когда оказываешься в таких условиях, в каких оказались мы, первые переселенцы, то невольно проникаешься мощью природы, ее скрытой сутью и влиянием на судьбу. Почему дерево упало на одного работника, а не на другого? Ведь по всем законам физики должно было повалиться в другую сторону. Почему к нам вышел медведь, хотя отродясь с этой стороны леса не выходил? Почему один от укуса крошечной букашки умирает, а другому и 1000 укусов нипочем? На последних словах его голос сорвался, но Павел Алексеевич взял себя в руки. Я многое видел, Лора. Иногда я не мог поверить своим глазам, и я привык прислушиваться к любым знакам, даже кажущимся нелепыми. В Роберте всего этого нет. Он верит в науку. В чем-то он прав. Наука теперь знает больше. Ту болезнь, что погубила мою жену, назвали энцефалитом. Но сколько бы люди ни изучали природу, как бы далеко ни зашли в своем стремлении к знанию и контролю, всегда есть область неведомого и неподвластного им. Когда ты оказываешься один на один со стихией, будь то потоп по весне или тигр в двух шагах от тебя, все легенды оживают и ты понимаешь, откуда они взялись. Но нельзя поверить, если не пережил сам. Ларин несмело кивнула. Ну что ж, я сказал, что хотел. Павел Алексеевич задумчиво теребил край бумаги на столе. Дальше, тебе решать. Она поняла, что разговор окончен, и встала. Если все же соберешься в лес, раздался позади голос Павла Алексеевича, дай мне знать, я предупрежу Ивана, чтобы он все подготовил. Она оглядела его задумчивую фигуру и ответила, предупредите, я пойду завтра. На следующий день с рассветом Ларин незамеченной покинула дом. Утренняя прохлада заставила ее поежиться. Стараясь согреться, она изо всех сил спешила к егерю. Дашу она брать с собой не стала, в глубине души стесняясь своей затеи. Ларин обожала это время дня. Небо раскрашивали разноцветные всполохи рассвета. Полевые цветы и высокая трава клонились к дороге. Ветер пробегал по верхушкам сосен и пихт, словно поглаживал деревья по головам. Вскоре Ларин свернула на просеку. Уже издалека она увидела, что Иван ждет ее, полностью готовый к лесной прогулке. Он сидел на лавке, подпирающей его избушку, а рядом, привязанной веревкой, щипал траву крупный козленок. При виде него у Ларин сжалось сердце. Какая все-таки жестокость! Увидев хозяйку, егерь поднялся с места. «Доброе утро!» — улыбнулась ему Ларин. «Утро доброе, сударыня!» — отвечал он. И без дальнейших дискуссий принялся связывать козленку ноги попарно. «Что ты делаешь?» — испугалась Ларин. «Это чтобы нести было сподручнее», — пояснил он. Связав, Иван закинул животное себе на шею, так что живот козленка был у него на загривке, а ноги свисали с плеч. Придерживая их руками, егерь направился в лес. Ларин следовала за ним. За время их многих совместных прогулок Ларин обнаружила замечательное качество Ивана. Он не задавал лишних вопросов. Вот и теперь он не спросил, верит ли она в легенду или почему не привела с собой Дашу, а просто шагал вперед широким уверенным шагом. Его ритм успокаивал Ларин и прогонял лишние мысли и сомнения из головы. Они пробирались по едва заметной тропе около получаса, когда послышался шум воды. Вскоре они вышли на берег реки. Это была та же речка, которую Ларин недавно переходила вброд, но в этом месте вода бурлила в камнях с бешеной силой. Иван остановился и оглядел противоположный берег, будто что-то прикидывая про себя, а затем не спеша двинулся вниз по течению. «Куда мы идем?» — не удержалась Ларин. «Нам нужно особое место», — отозвался Иван. Козленок на его шее жалобно заблеял. Они шли по берегу еще с полчаса. Ларин уже вспотела. Юбка цеплялась за кусты, мешая движению. Но Ларин не жаловалась, лишь старалась не отстать от своего спутника. Наконец егерь остановился. «Перейдем здесь». Ларин с опаской оглядела реку. Здесь течение казалось медленнее, но все же назвать воду спокойной язык бы не повернулся. «А лучше нет брода?» — спросила она. «Есть, но нам нужно именно это место», — Иван указал рукой. «Видите, там заросли лимонника». «Лимонника — это лиана, которая оплетает деревья и кусты. Вон виднеются ягоды. Зеленые еще, не то бы вы сразу увидели». Противоположный берег представлял собой каменистый склон. Выше начинались деревья, но они были опутаны растением, о котором говорил Иван, так плотно, что казалось, другой берег скрывает сплошная стена. Приглядевшись, Ларин заметила среди листвы зеленые гроздья. «Как же мы там пройдем?» – забеспокоилась она. «А нам наверх и не надо, только реку перейти». Ларин с сомнением покосилась на стремнину, потом, на свои ботинки. «Обувь не советую снимать», – словно прочел ее мысли егерь. «Дно каменистое, поранитесь». Продолжая колебаться, она спросила, «Думаешь, мы не убьемся?» Но Иван лишь обреченно пожал плечами. «А стоит ли оно того?» — усомнилась Ларин. «Я бы сам сходил за вас, да не могу». «Почему?» — она внимательнее вгляделась в бородатое лицо. «Традиция такая, река — это граница. Если вы перейдете, то тигры примут вашу жертву». Он говорил это спокойно и серьезно. Ларин поняла, что ей придется идти до конца. Она нащупала в кармане мешочек с вышивкой, в котором лежали несколько ее безделушек и носовой платок. По словам Павла Алексеевича, его нужно будет промокнуть ее кровью. Решившись, Ларин подобрала подол, заправила его за пояс и, наконец, шагнула в воду. Вода оказалась ледяной, но размышлять было уже поздно. Глубина здесь была до колен, Под ногами скользили острые камни, а течение грозило сбить с ног. Через несколько шагов Ларин все-таки поскользнулась, но ее тут же подхватила под локоть сильная и уверенная мужская рука. «Осторожнее, сударыня, торопиться нельзя». Пробормотав благодарность, Ларин продолжила путь. Ноги онемели от холода, по телу пробегала дрожь, заставляя стучать зубами. Но, наконец, почти не чувствуя ног, она выбралась на твердую почву. Медленно выдохнув, чтобы унять дрожь, она повернулась к Ивану. Егерь тоже вышел на берег и осторожно сгрузил козленка, который тут же испуганно заблеял. Иван стал привязывать его к растущему в двух шагах кривенькому молодому деревцу. Ларин подняла голову и посмотрела на заросли. Вдруг ей пришла в голову неожиданная мысль. Вытащив из кармана мешочек, она пригляделась к вышивке. «Здесь лимонник», — удивилась она. Иван хмыкнул. «Знающий человек шил». Он протянул руку. «Давайте мне. Сейчас, нужна еще кровь». Ларин вытащила платок и поняла, что позабыла взять иглу или что-то в этом роде, чтобы сделать ранку. Догадавшись о ее проблеме, егерь вытащил нож. «Сами сможете, сударыня?» «Конечно». Она взяла оружие и подставила указательный палец, но внезапно на нее накатил страх. Умом Ларин понимала, что ей нужно сделать лишь маленькую царапину, чтобы пошла кровь, но на миг сама мысль причинить себе вред показалась чудовищной. Рука с ножом дрогнула, так и не коснувшись пальца. Вдруг резко напрягшись, Иван повернул голову и поглядел на противоположный берег, как будто что-то услышал. Ларин подумала, что запах добычи мог привлечь хищников раньше времени, но несколько мгновений спустя егерь снова расслабился. «Что такое?» – спросила Ларин, которая не услышала и не увидела ничего тревожного. Также жужжали насекомые и жалобно блеял козленок. «Ничего, похоже, изюбрь», — ответил егерь, а потом мягко перехватил ее руку, в которой все еще был зажат нож, и царапнул по пальцу другой руки. Ларина охнуть не успела, как закапала кровь. Иван осторожно промокнул ранку платком и положил его в мешочек. Ларин смотрела, как он прилаживает подношение на шею козленку, и не знала, злиться ей или облегченно вздохнуть. Но почему-то самоуправство егеря не вызвало злости. Выбрав облегчение, она сказала: «Все-таки это странно, что могут понять животные из этого мешка. Просто съедят несчастного малыша и все. Вы правы, сударыня. Но вся суть в том, что мы имеем дело не с простыми животными». С этими словами он указал на реку. «Нужно уходить. Вы же не хотите встретиться с ними?» По-прежнему продрогшая Ларин вновь вошла в поток, на этот раз зубы застучали тут же, ноги еще не успели отогреться и еле шевелились. Сзади доносилось отчаянное блеяние, от которого сжималось сердце, и все-таки обратный переход показался ей легче. Но, едва она ступила на берег, у Ларин возникло тревожное чувство, что за ними наблюдают. Однако, сколько она ни всматривалась в просветы деревьев, не заметила ни зверя, ни человека. Егерь, встав рядом, как-то весь встряхнулся, а потом достал из-за пазухи фляжку. «Позвольте вам предложить согреться, сударыня», — протянул он напиток ей. Ларин заглянула в его прищуренные глаза. «Вино, водка, сударыня, глотните осторожно». Мелькнула мысль, что это неприлично, да и небезопасно. Ларин никогда не пила водки, она могла сильно захмелеть. Но в обществе Ивана она ощущала, что все будет хорошо. Поэтому приняла флягу и сделала глоток. Горло обожгло, а на глазах выступили слезы. Ларин невольно закашлялась. «Ничего, ничего», — беззлобно рассмеялся Иван. Ларин почувствовала, как по телу разливается жгучее тепло. Фляжку она вернула. «Спасибо». В бороде все еще скрывалась улыбка. «Надо идти, сударыня». На обратном пути они помалкивали. Ноги у Ларин скоро согрелись, несмотря на мокрую обувь. Она размышляла о том, что вряд ли сможет узнать, увенчалась ли операция успехом, ведь она все равно не пойдет больше в лес одна. О чем думал Иван, неизвестно. Ларин слышала позади его уверенные шаги. Неподалеку показалась сторожка, и тропинка стала шире. Тогда Ларин поравнялась с егерем, и он вдруг заговорил. «Вы знаете о расколотом камне, сударыня?» Вопрос застал врасплох. Она покачала головой. «Это место силы, камень исполняет желания. В самом деле...» Под ногой хрустнула ветка, Ларин неловко оступилась, но продолжила путь. «Так люди говорят», — отвечал Иван, чуть замедлив шаг. «Если взять лошадь и по нашей дороге скакать на юг, обогнув поместье, то к вечеру приедете к горе, а на ней, почти на самой вершине, лежит огромный камень, расколотый пополам то ли от молнии, то ли от какой-то неизвестной силы. Загадайте желание и коснитесь его, и оно обязательно исполнится. Интересно, сколько таких легенд знает егерь? Ларин понравилось это поверье, да и козлят убивать не придется. Очень интересно, Иван, я бы с удовольствием съездила. Если захотите, я вас туда провожу, воодушевился он. Ларин взглянула в лицо спутника, оно горело энтузиазмом. Она уже хотела согласиться, но тут, будто вспомнив что-то, он опустил глаза и произнес: «Хотя лучше вам взять с собой Роберта Палыча, он лучше всех знает здешние места». Ларин ощутила неловкость. Кажется, иногда Иван действительно забывал, с кем говорит. Но ведь и ей его предложение не показалось странным, пока он не смутился. Она постаралась исправить ситуацию. «Это прекрасная идея. Мы поедем с Робертом, и ты будешь нас сопровождать». Он бросил на нее благодарный взгляд. «Я буду рад, сударыня». На опушке перед домиком их встречала Даша. Вид у нее был укоризненный, будто Ларин, ее воспитанница, избежала с урока музыки. «Наконец-то вы вернулись, сударыня. Я вас тут жду битый час. И вам доброе утро», — ухмыльнулся Иван. Но Даша только неприязненно на него глянула. «Что случилось?» — спросила Ларин. «Как что?» — всплеснула та руками. «Я пришла вас разбудить, а вас нет. Я уж думала, вы опять в одиночку пошли к тиграм». Прибежала, гляжу, не в одиночку. И то слава богу. Иван показывал мне, где растет лимонник. Ларин даже не соврала. Егерь ничего не сказал, а молча скинул с плеча ружье. Ларин распрощалась с ним и двинулась с Дашей к дому. «Вы меня простите, сударыня, но это уж слишком. Уходить в лес с чужим мужчиной, никому ничего не сказав», — заявила горничная. Едва избушка егеря скрылась из виду. «Не беспокойся, Даша, больше это не повторится», — рассеянно отозвалась Ларин, прикидывая, жив ли еще козленок и согласится ли Роберт поехать с ней к расколотому камню. «Да мне-то что за дело», — не унималась горничная. «Но Роберту Палычу это точно не понравится». Ларин едва слушала ворчание Даши, но тут насторожилась. «На что это ты намекаешь? Я говорю, что вам следовало бы брать на прогулку вашего мужа, а не постороннего мужчину». Но Ларин только рассмеялась. «Даша, Иван слишком стар, чтобы вызвать ревность Роберта. Вот уж чепуха». Но служанка странно на нее посмотрела. Чтобы сменить тему, Ларин сказала: «Он рассказал мне про расколотый камень. Он и правда исполняет желания?» Даша только вздохнула. «Ох, сударыня, да у нас про любой камень такие сказки могут насочинять. И про тигров, и про скалу у моря». Внутри ёкнуло. «А что за скала у моря?» «А ничего. Будто бы на берегу есть высокая скала, и если с нее спрыгнуть, то превратишься в птицу». Ларин замерла на месте и схватила Дашу за запястье. «Что ты сказала?» Служанка недоуменно повторила. «Скала на берегу моря, и если спрыгнуть вниз, то станешь чайкой». «Чайкой?» Ларин показалось, что ее оглушили. «Что все это значит? Как это возможно? Где она находится?» От волнения она все сильнее сжимала Дашину руку. «Далеко, сударыня. Да я и не знаю». Та растерянно смотрела на ее ошарашенное лицо. «Роберт Палыч, наверное, знает, он где только не был». Отпустив ее, Ларин поспешила в поместье так быстро, как только могла. «Роберт». Она буквально ворвалась в столовую, где Роберт с отцом завтракали. Отец и сын уставились на нее. «Роберт, мне нужна твоя помощь», — выдохнула Ларин. «Что случилось?» — вскочил он на ноги. Она окинула взглядом стол и несколько раз глубоко вздохнула. От волнения сердце готово было выскочить из груди. «Извините, что прерываю вас, я просто немного». Роберт подошел к ней. «Тебя кто-то обидел? Где ты пропадала все утро?» «Я узнала, что есть легенда». Она сбивчиво рассказала, что услышала от Даши, а затем легенду о птичьей скале из ее родных мест. Роберт нахмурился. «Это очень необычно. Пожалуйста, отвези меня туда. Я хочу увидеть это место», — попросила Ларин. Эрдман-старший задумчиво переводил взгляд с нее на сына. «Я даже не знаю», — проговорил Роберт. «Это довольно далеко. Дорога туда не из легких. Роберт, пожалуйста, это удивительное совпадение. Неужели ты не хотел бы разгадать эту загадку? А я думаю, что вам обязательно нужно съездить», — подал голос Павел Алексеевич. «Хорошие приключения еще никому не мешало. Пусть далеко, но места там поразительной красоты». «Ну хорошо», — сдался Роберт. Ларин счастливо улыбнулась. Глава 9. Черный медведь. Черные медведи – самый распространенный вид медведей в тайге. Они мельче своих бурых собратьев и, несмотря на внушительный вид, питаются больше орехами и желудями. Хотя в период гона становятся неуправляемыми и опасными, тогда встреча с ними сулит человеку беду. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Приготовления к путешествию были обстоятельными. Для Роберта и Лорин снарядили крытый экипаж. Роберт говорил, что так будет медленнее, но удобнее, чем верхом. Лорин была совсем не против, ведь она неуверенно держалась в седле. Кроме того, предполагалось, что в непредвиденном случае они смогут переночевать прямо в экипаже. Гостиниц и постоялых дворов по пути не так уж много. Роберт позвал с собой своего лакея Гришку, вихрастого улыбчивого парня, который всегда сопровождал его в лесу, а в качестве возницы выбрал кучера Павла Алексеевича, Савелия или просто Савву. Это был спокойный и молчаливый мужчина лет 35 с аккуратно подстриженной русой бородкой и в извечной черной шапке под названием картуз. Лорин удивила, что для всех мужчин было приготовлено в дорогу по ружью. «Оружие пригодится для охоты в случае ночевок в лесу», — пояснил ей Роберт, «а заодно отпугнет и лихих людей». «Лихих людей?» — не поняла она. «Иногда в лесах встречаются браконьеры, беглые каторжники или просто бандиты», — заявил он, но, заметив выражение ее лица, добавил, «эта редкость, не стоит беспокоиться». Помимо одежды, белья и обычных необходимых вещей Лорин взяла с собой свой альбом и краски, бумагу для сушки растений, надеясь встретить в пути интересные экземпляры. Земли Приморья после долгих колебаний она решила оставить. В пути книга могла промокнуть или повредиться, а ведь она была дорога Роберту. К тому же новую пришлось бы ждать из самого Петербурга. Зато Лорин захватила несколько других книг, более легкого содержания. Даша осталась в имении. Камеристка явно не была поклонницей диких лесов и тряских дорог, а Лорин выбрала в дорогу лишь удобные юбки и платья, которые способна была надеть без посторонней помощи. И вот, в преддверии августа, супруги Эрдман катили в запряженном двумя лошадями экипаже на юго-восток. Погода стояла прекрасная, солнечно, но не слишком жарко. Перед отъездом Павел Алексеевич рассказывал Лорин, что это самое благодатное время в Приморье, золотой сезон, когда море теплое, как парное молоко, а дожди и ветры редки. Роберт рассеянно смотрел в окно. Лорин сперва делала вид, что читает, но тряская дорога не оставляла ей шансов на самообразование. Буквы плясали, и сосредоточиться не удавалось. Вскоре она отложила книгу. За окном ползли плюшевые пейзажи, залитые солнечным светом. Иногда Лорин казалось, что она попала в иной мир, настолько нереальными они выглядели. Она все надеялась увидеть хоть кусочек моря, но пока вокруг плотно смыкалась тайга. Экипаж подскочил на кочке так, что пассажиры едва не упали с сидений. Роберт успел вцепиться в ручку на двери, а вот Лорин лишь скользнула по ней пальцами. Потеряв равновесие, она повалилась на Роберта. Он вовремя поймал ее за плечи, а она уперлась руками в сиденье. «Прости,